Пушки для Селима. Екатерине Великой оставалось жить один год, когда на Кавказе, извечно страдавшем от нашествий персов или турок, произошло событие, почти незаметное тогда для Европы, но больно ранившее политический авторитет Петербурга. Ага Мохаммед Каджар, этот кастрат, озлобленный на весь мир, не мог смириться с тем, что грузинский царь Ираклий II просил покровительства от России. Весной 1795 года шах предпринял набег на Тифлис, оставшийся в памяти грузинского народа страшнее страшного суда. Поганый евнух никогда не знал жалости к людям, и когда ему приносили мешки с глазами ослепленных, он не ленился пересчитывать их тысячами, каждый глаз отбрасывая лезвием кинжала, взвешивал вырванные глаза на весах пудами. Именно этот изверг во главе армии набросился на беззащитный Тифлис, предав город разорению. Мужчину наслеплял, детей забирал в рабство, а всех женщин, независимо от их возраста, велел своим воинам изнасиловать, что ему, кастрату, доставило приятное волнение. «Теперь, — велел ага Мохаммед, — каждый разрезать поджилки ног, чтобы они на всю жизнь остались хромыми, и, хромая, никогда не забывали этого дня и мое священное величие». Екатерина приняла грузинского посла князя Герсевана Чавчавадзе, это дед Нины Грибоедовой. Теперь, после страшной трагедии Тифлиса, грузины не просили о покровительстве, согласные навек воссоединиться с Россией, и Екатерина сразу послала войска, чтобы восстановить мир и спокойствие. Дербент, Шемаха, Ленкорань и Баку, конечно, считались воротами в Персию. Когда эти ворота заскрипели, уже отворяемые штыками русских солдат, ага Мохаммед Каджар быстро занял Шемахинское ханство, откуда призвал Дагестан и Чечню к Газавату, священной войне против русских. Вот, кстати, откуда и началась будущая кровавая эпопея имама Шамиля и его мюридов. Русские солдаты штурмом взяли Дербент, они топали уже на Баку, но... Осенью 1796 года скоропостижно скончалась Екатерина Великая. И насколько блистательно и феерично было начало ее царствования, настолько печально и даже убого было ее увядание. Громкая эпоха екатерианства закончилась. На престол взошел ее сын Павел I, который, боясь испортить отношения с Англией, дружественной Персией, велел русским войскам отойти назад. Османская империя в эти события на Кавказе не вмешивалась, ибо султан был всецело поглощен другими заботами, о чем мы и расскажем. Но жестокая хронология, этот главный ускоритель истории, принуждает меня обратиться к Франции. Якобинская диктатура раскручивала маховик массовых репрессий. Если улик против человека не находили, его все равно объявляли подозрительным и тащили на гильотину. Робеспьер и его подручные, желавшие кровопролития, еще не сознавали, что этот кровавый молох, убивающий врагов народа, скоро оторвет головы и тем, кто любил называть себя друзьями народа. Диктаторы уничтожили даже академию, чтобы ученые не смели выделяться из общества, ибо этим нарушался принцип равноправия. Все старое должно быть разрушено, чтобы на его развалинах созидать не только светлое будущее Франции, но и всего человечества. Так провозглашали они на стогнах Парижа. Богатых быть не должно. Пусть отныне все станут бедными, зато верующими в их идеалы. Имущество людей было поставлено вне закона. Зато санкюлотам Парижа платили по 40 су в сутки за их умение высиживать на собраниях, где им проповедовали самые правильные принципы — свободы, равенства и братства. Я, автор, хорошо понимаю причины, породившие французскую революцию, но мне думается, не было причин превращать Францию в общественную живодерню. Революцию во Франции делали все-таки не французы, а только санкюлоты Парижа. И вся Франция не могла думать так, как думали санкюлоты, возлюбившие 40 су за присутствие на собраниях и митингах. Франция объявила войну Парижу. Париж объявил войну Франции. Вандея всем известна. Но мало кто знает, что в этой провинции Робеспьер указал сжечь не только дома и заборы, но даже леса, велел убивать даже скот, собак и кошек. Как тут не вспомнить помешанного Ивана Грозного, который, убив людей и животных, никогда не забывал спустить из прудов водичку, чтобы передохла и вся рыба. Инакомыслящие во Франции расстреливались. От массовых расстрелов, желая разнообразить сцены убийств, якобинцы скоро перешли к массовым затоплениям. Жители городов, не согласных с принципами Парижа, заколачивали вместе с детьми в речные баржи и, прорубив их, днища топили на глубине. Фантазия палачей, как доказал опыт истории, неисчерпаема. Якобинцы додумали связывать мужа с женой веревку и бросали их в воду. Этот вид смертной казни миновали даже игриво «Республиканская свадьба». Когда же восстал Лион, богатый и дивный город, против него послали целую армию. Всех жителей истребили, опутанных веревками их расстреляли картечью из пушек. Все здания Лиона взорвали порохом, оставив лишь жалкие лачуги нищих. А потом с небывалым цинизмом переименовали Лион в город свободы, который и лежал в руинах и трупах. Вот вам, свобода. Европа ужасалась, но Европа и глумилась над Францией. Разве так уж нужно для процветания свободы свергать древние памятники? Зачем осквернять народные святыни? Не глупо ли старинным городам и улицам присваивать новые названия всем чуждые? Якобинцы запретили отмечать воскресные дни и праздники, взамен которых придумали позорные капища, почти языческие, где роль богини разума и скромности играли уличные проститутки. Наконец, глупцам казалось, что приказом свыше можно одним махом ликвидировать старую веру в Бога, чтобы народ обратился в новую веру. Робеспьер, тщеславный и недалекий человек, издал декрет, гласивший, что религия вообще отменяется, а вместо нее учреждается новая религия разума. При этом он сам объявил себя высшим существом и в уличной процессии предстал перед народом как божество, охотно воспринимая похвалы публики и даже не догадываясь, что все это было уродливым фарсом, разыгранным от нехватки ума и полной деградации скромности. Примерно такой, лишь примерно, была голодная, запуганная, окровавленная и все-таки побеждающая Франция, когда начиналось быстрое выдвижение Наполеона Бонапарта. О чем он думал тогда? О чем смел мечтать? Читатель, наверное, будет удивлен. Бонапарт грезил о Египте, уже тогда говоря близким: «Европа — это затхлая крысиная нора». Не только страны Востока еще таят в себе неразгаданные пространства, а 600 миллионов ждут смелых завоевателей. Кстати, он не валялся бесхозным «приходи и бери». Египет был давний, с 1517 года, провинцией османов. Он платил дань султанам Турции, которые слали в Каир своих наместников-пашей. А чтобы паши не вздумали сами сделаться султанами Египта, Порта делила их власть с мамилюками. Это были претарианцы, очень схожие с янычарским сбродом Константинополя. И как янычары не раз душили своих султанов на берегах Босфора, так и мамилюки не раз резали и травили своих пашей на берегах волшебного Нила. Селим III правил империей уже 5 лет, желая спасти ее от гибели, осведомленный в том, что дипломаты Европы говорят о Турции не иначе, как о больном человеке, после смерти которого можно смело приступать к дележу гигантского наследства. Селим III хлопнул в ладоши. «Исхак бей, пусть войдет!» 20 лет назад Исхак не был еще беем, и пойманный на мелком воровстве бежал во Францию, где нахватался верхушек знаний из жизни Европы, чем и приобрел дружбу Селима, когда вернулся домой, а Селим еще не был султаном. Потом Селим, уже ставший султаном, снова послал Исхака в Париж с письмом королю, и с ответным письмом Людовика XVI он вернулся на корабле, на котором плыл в Турцию граф Шуазель Гуфье. Исхак вошел. «Сядь», — разрешил султан. «Кого мне бояться?» «Только не революции во Франции», — торопливо заверил его Исхак Бей. «Она чувствительна для наших греков или сербов, но только не для нас. Французы решили измерить глубину колодца, для чего и бросили в него своего ребенка». «Оставь», — сказал Селим. Разве бесплодной женщине дано знать о муках деторождения? Тебе ли, нищему с деревенского базара, судить о столичных ценах на розовое масло? Прости, о великий султан, повинился Исхак-бей. Ты меня мудро спросил, я очень глупо тебе ответил. Конечно, продолжал Селим, думая о своем. Сирота вынужден сам обрезать свою пуповину. Так и французы. Но ты боишься ответить мне. Кого мне бояться? Сказать султану, что он способен кого-то бояться? На это смелости у Исхака не хватало. Селим, не вставая с дивана, ударил его длинным чубуком, сковырнув с его головы тюрбан. «Трус! Мне могут угрожать только еничери!» «Еничери» — так в турецком произношении звучало грозное слово «янычары». Турецкий дом был слишком громадным для турок и слишком тесен для тех, кто насильно был помещен под турецкую крышу. Арабы, славяне, румыны жаждали строить свой дом. Реформы были необходимы. Следовало сначала укрепить централизацию власти, чтобы кровообращением великой страны управляло одно сердце — сердце султана. Понятно, что без реформ Турция обречена, и Селим III уже давно провозгласил Низам и Джидид, что означало новый порядок. Однако провозгласить начало реформации легко, а как подступиться к преобразованиям в стране, если в этой стране никто перестраиваться не желал, ибо какая же лягушка скажет, что ей надоело ее любимое болото? «Уходи», — сказал султан Исхаку. «Не терплю трусливых». Но, выслав трусливого, Селим остался наедине со своим страхом, который давно угнетал его. Чтоб не замышлял султан для блага Турции, его новшества всегда грозили возбуждением в янычарских казармах, а на Ит-Майдане, где раздавали мясо, янычары уже не раз переворачивали котлы, верный признак близкого мятежа. Селим сказал султанше Эсме: «У нас легче всего расправиться с женами гарема. Зашей любую в мешок и топи, когда стемнеет. Нельзя тронуть только янычар из стамбульских собак, которых мы, турки, считаем священными, как в Индии боготворят своих коров». Неожиданно Селим рассмеялся. Эсме удивилась. «Будь я твоим мужем, — сказал султан, — я давно б зашил тебя в мешок. Воды Босфора давно бы вынесли тебя в Эгейское море. А не притворяйся невинной, я-то ведь знаю, что ты, женщина, завела для себя мужской гарем, который составила из музыкантов своего домашнего оркестра. Ты не боишься Кучука?» Эсме никого не боялась. И, пожалуй, она была единственной женщиной в мусульманской стране, которая вела себя чересчур свободно. Зато как долго хохотал Селим III, ее братец, когда узнал, что в ту же ночь после их разговора воды Босфора приняли тела всех музыкантов ее оркестра. Селим свою сестру ни в чем не упрекал, другие заботы угнетали его. И он все чаще возвращался в мыслях к янычарам. Пытаясь задобрить их, он уже не раз увеличивал порцию бесплатного мяса, велел варить похлебку жирнее, «Но», — говорил султан, — «сколько ни кипяти воду, она сытнее не станет. У меня, надо признать, нет армии, а есть только янычары. Здесь, да простят мне историки, я проведу опасную аналогию, едва намеченную пунктиром между Петербургом и Константинополем. Если покойную русскую императрицу вполне устраивали раздоры в Европе, отвлекавшие силы недругов России на борьбу с Францией, то и Селим III тоже радовался передышке, во время которой политиком стало не до Турции, этого больного человека. И он, султан, использовал это время для устройства Низама Джадида, нового порядка. Человек острого ума, Селим не высказывал громко своего личного отношения к французской революции, считая ее глупостью, а если и говорил, то больше намеками. «Кажется, эти франки роют яму, забыв сначала измерить свой рост, и примеряют могилу к росту своих соседей. Впрочем, никто не дразнит собаку, если она взбесилась. Будем мудрее и покорные воле Аллаха выждем ее смирения». Селим ошибался, полагая, что Парижу стало не до него. В самый канун смерти Екатерины II на берега Босфора высадилось новое французское посольство, более похожее на боевой десант, прибывший на покорение турецкой столицы. Новый посол, генерал Жан-Батист Абер-Дюбайе, доставил в дар султану артиллерию. С ним приехали офицеры, чтобы служить инструкторами той армии султана, которую он создавал наперекор янычарам. Здесь уместно сказать, что Бердюбайе никак не напоминал демагога и врунишку Декорша или скандалиста Энена. Это был волевой и знающий дело солдат французской революции. Однако первые же его слова, сказанные великому визирю, отражали мнение заправил якобинских клубов Парижа. Франция всегда готова помочь султану, чтобы он одержал решительную победу над взорвавшейся Россией. Лучше бы он не напоминал об этом. Как раз в это время Турция терпела новое поражение. Не от великой России, а от крохотной Черногории, которая никак не мирилась с турецким гнетом. Селим послал туда янычарское войско, столь большое, которого вполне хватило бы для завоевания европейской страны. Но маленький народ перебил всех. Янычары бежали, а черногорцы отрубили голову Махмуду Паше, их начальнику, и она догнивала в Цетинье, насаженная на кол перед канаком Петра Негоша, черногорского владыки. Стамбульские янычары, узнав об этом, горланили: «Дайте нам камней, мы побьем всех черногорцев!» «Дайте им мясо!» — отвечал Селим. Он понимал, что борьба с Черной горой невозможна, и кусок за куском отваливался от несуразного и громоздкого монолита Оттаманской империи, созданный его предками на крови и костях угнетенных народов. Селим сказал визирю: «Нам не покорить это племя, в котором даже мальчик, впервые надев штаны, хватается за ружьем. Разве можно покорить народ, живущий духом свободы, а жених в Черногории не сыщет невесты, пока не подарит ей голову янычара?» Свершилось. Черногория, первая из славян, отстояла свою независимость. Из горной кручи Цетинья она светила всем славянам маяком надежды. Помните, как писал Пушкин: «Черногорцы, что такое?» Бонапарт вопросил: «Неужели племя злое не боится наших сил?»